все время мрачно раздается. Губ поцелуй последний раз, который больше не вернется. И те глаза полны печали, и та слеза, что промолчала, остались в глубине души, и вот уже чужие мы. На крылья небо поднимая, пытаются тебя найти, чтоб все прошло, не понимая. Хотят любовь мою спасти, зато они верны остались. Зато они всегда со мной, от белой птицы мне достались. Ты, что хранит покой. Проснешься утром, солнца нет, лишь ветер, холод за окном. А ведь когда-то был там свет, и мы счастливые вдвоем. Теперь с другой ты делишь сны, теперь она твоей зовется. Но сколько вместе были мы, любовь обратно не вернется. А крылья небо поднимая, пытаются тебя найти, чтоб все прошло, не понимая. Хотят любовь мою спасти, зато они верны остались. Зато они всегда со мной, от белой птицы мне достались. Ты, что хранишь покой. Небо поднимая, пытаются тебя найти, чтоб все прошло, не понимая. Хотят любовь мою спасти, зато они верны остались. Зато они всегда со мной, от белой птицы мне достались. Ты, что хранишь покой.